Сцена шестая. Манекен. То ли я воспринимал все слишком близко к сердцу, то ли по какой-то другой причине, но проснулся, когда только начало светать. Глаза открылись сами собой. На раздвижной перегородке у меня под носом играли янтарные лучи утреннего солнца. Мне что-то приснилось, но я никак не мог вспомнить, о чем был сон. Осталось лишь какое-то неясное ощущение. Сон был не хороший, не плохой, но то, что от него осталось, будоражило, раздражало. Чувство тяжелое, неприятное, но какое-то неглубокое, несерьезное. Митарай спал. Выбираясь из постели, я услышал, как он постанывает. Я спустился по лестнице и вышел на свежий воздух. Утро выдалось прохладное, даже был виден пар от дыхания. И тело, и голова еще до конца не проснулись, но чувствовал я себя превосходно. Спал почти 8 часов, достаточно, чтобы отдохнуть. Шоссе, как я и думал, оказалось пустым. Я был в дороге уже 2 часа, перестроился, чтобы обогнать автобус, и, вернувшись в свою полосу, посмотрел налево. Посреди поля стоял большой рекламный щит. Девушка с широкой улыбкой рекламировала холодильник, ее волосы развивались на ветру. Посмотрев на нее, я тут же вспомнил свой сон. Морское дно. Обнаженная девушка с такими же длинными волосами колышется в воде, пронизанной зелеными лучами. Ее грудь, живот и колени, сверкающие белизной кожи, туго перетянуты какими-то нитями. Глаза девушки открыты, она смотрит прямо на меня, и в следующий миг мне кажется, что вместо лица у нее пустое место. Губы не шевелятся, она как бы манит меня рукой и медленно погружается в темноту. Я все вспомнил. Красивый, страшный, непонятный сон. Я почувствовал, как мое тело покрывается мурашками. Вдруг этот сон дает понять, я там, куда ты сейчас направляешься. Он напомнил мне о Тамио Ясукаве и человеке, который сошел с ума и бросился в Японское море. Неужели я тоже подошел к этой грани? Хотя я и выехал рано, на парковку Мэйдзимура заехал только в 11. Дорога заняла почти 5 часов, потому что, съехав в Камаки со скоростного шоссе, я угодил в пробку. На парковке выяснилось, что до входа в Мэйдзимура надо еще ехать на специальном автобусе. Он полз на подъем по неширокой дороге. По обе стороны рос лес, ветви деревьев скользили прямо по окнам. Кричали вороны. Вскоре деревья расступились, и впереди открылась голубая водная гладь. По размерам водоем до озера не дотягивал. Он назывался Пруд Ирука. Перед ним был разбит парк, где разместился музей под открытым небом Мэйдзимура. Время было еще раннее, и я решил пройти по проложенному для туристов маршруту. Я шел по улице, выглядевшей как 100 лет назад, и у меня возникло странное ощущение, будто я оказался где-то в американской глубинке. Европейская и американская архитектура за прошедший век в принципе не очень изменилась, а вот японская трансформировалась весьма заметно. Взять, к примеру, англичан. Они по-прежнему живут в домах, подобных тому дому на Бейкер-стрит, где квартировал Шерлок Холмс, и мебель в домах осталась та же. В Японии совсем не то. Со времен Мэйдзи образ жизни японцев радикально изменился. Япония сейчас совсем не такая, как 100 лет назад. Вопрос в том, правильный ли выбор был сделан. Бетонные стены, ограды из керамических блоков, безликие неинтересные окна. Впечатление такое, словно японцы вдруг все дружно решили переехать на кладбище. Стоило ли в период Мэйдзи напрямую копировать европейские и американские образцы? Очевидно, что стиль европейцев и американцев, обеспечивающий личное пространство, не подходит для Японии, где жаркая и высокая влажность. Теперь, с распространением кондиционеров, японцы возвращаются в архитектуре к традиционному стилю. Японская архитектура и городское планирование идут кружным путем. В Мэйдзимура мне очень нравилось. Я ощущал здесь себя совсем по-другому. В первую очередь, потому что не видел перед собой надоевших оград и заборов из серых блоков. Японцы стали жить в достатке. Во всех домах теперь кондиционеры. Переселимся обратно в традиционные дома. И заборы, наверное, постепенно отомрут. Вот какие мысли навеяла мне прогулка по Мэйдзимура. Пройдя мимо мясной лавки Ои и церкви святого Иоанна, я поднялся на открытую галерею дома, в котором жили Огаймори и Сасеки Нацуме. Огаймори, 1862-1922 годы. Сасеки Нацума, 1867-1916 годы. Классики японской литературы. На табличке значилось, что Нацума написал в этом доме своего кота. «Ваш покорный слуга-кот» – сатирическая повесть, повествование в которой ведется от имени домашнего кота. Мужчина из состава, оказавшийся впереди меня небольшой группы туристов, сидя на галерее, громко звал «Кис-кис-кис». Будь здесь Митараи, он непременно присоединился бы к этому шутнику. Думаю, услышать в этом месте какие-нибудь другие шутки шансов мало. Но мне в голову пришел не кот, а маленький кусочек из другой книги Сасеки. «Подушка из травы». «Будешь жить только умом, прослывешь неуживчивым». «Будешь вести свою лодку в потоке эмоций, унесет течением». «Не просто жить в нашем мире». Образец человека, не боящегося прослыть неуживчивым из-за своего ума, это Митараи. В мире не найдешь человека, который больше, чем он, подходил бы под такое определение. Противоположный типаж – человек слабый, руководствующийся в жизни симпатиями и эмоциями. Это не иначе, как я. Судя по тому, что Митараи и я, представители разных человеческих типов, все время сидим без денег, жизнь в нашем мире и в самом деле нелегкая штука. Бунзиро Такегоси тоже принадлежал к людям, живущим эмоциями. Я не мог отнестись к его запискам с безразличием. Окажись на его месте, я действовал бы так же. Ему было тоже очень непросто жить в этом мире. Спускаясь по каменным ступенькам мимо дома Сасеки Нацумы, я увидел перебежавшего мне дорогу белого кота и улыбнулся. Кто бы ни притащил его сюда, скорее всего, кто-то из сотрудников Мэйдзимура, он точно обладал чувством юмора. «Кошкам здесь, похоже, раздолье», — думал я. «Машин нет. Место действительно замечательное». Ступеньки привели меня на площадь, по которой неспешно катил старый из тех времен трамвай. Услышав звонкие девичьи голоса, я посмотрел в ту сторону и увидел группу школьниц, фотографировавшихся с немолодым мужчиной щеголеватого вида, в черных брюках с золотым кантом и, судя по всему, с наклеенными бакенбардами, как у Джона Буля. На боку у него поблескивала сабля. Девчонки по очереди, по двое-трое, позировали с ним. Звучали радостные голоса и смех. Человек в черных брюках стоял на месте, стоически перенося выпавшее на его долю испытание. «Это должно быть и есть Хатиро Умеда», — подумал я, и решил, поскольку фотосессия явно затягивалась, пока проехаться по парку. Впрочем, мне хотелось не столько прокатиться на старом трамвае, сколько поскорее увидеть почтовое отделение. В Мэйдзимура спору нет, есть что посмотреть. Достопримечательностей много. Однако туристы здесь толпами не бродили. Не знают еще, что ли, люди это место? Работали в парке в основном пожилые, молодежи почти не было видно, которые относились к посетителям очень душевно. Может, потому что посетителей было немного? Я забрался в трамвай. Такие вагоны раньше ходили в Киото. Немолодой вагоновожатый прокомпостировал мой билет и со словами «на память» приложил к нему специальную печать. Как человек, проживший в Токио достаточно много лет, я был поражен, насколько все это отличалось от столичных электричек, где в часы пик тебя все время толкают. Еще более сильное впечатление произвел старик-кондуктор. Дождавшись, когда трамвай тронется с места, он взял на себя роль гида и говорил, не умолкая: «Направо вы видите маяк, который перевезли из Синагава. Налево дом, где жил Рахан Кода». Один из первых маяков, построенных в 1870 году в Токио, в районе Синагава, французским инженером Франсуа Леонсеем Верни. Рахан Кода, 1867-1947 годы, японский писатель. Голос у кондуктора оказался поставленный, как у профессионального чтеца или актера. Не жалея горла, он громко на весь вагон рассказывал о достопримечательностях парка. Голос говорил сам за себя. Его обладатель уверен в себе. К сожалению, в трамвай вместе со мной загрузилась группа женщин среднего возраста и довольно диковатых. Следя за объяснениями кондуктора, они метались по вагону от одного окна к другому, как стадо буйволов, отчего древний заслуженный вагон громыхал, как спичечный коробок. Старик-кондуктор удивил меня не только своим громогласным голосом. Когда трамвай, преодолев свой маршрут, остановился, кондуктор, до этого сидевший спокойно, вдруг выпрыгнул из вагона, словно заяц, спасавшийся от охотников. Я проводил его глазами через окно. Что случилось? С крыши трамвая, где был установлен пантограф, свешивалась веревка. Щуплый с виду старичок подскочил к веревке, подпрыгнул, как лягушка, и схватился за нее. Под тяжестью его тела пантограф опустился. Не выпуская веревку из рук, кондуктор обежал вагон, поворачивая пантограф в противоположную сторону. Бросил веревку и снова заскочил в трамвай, который сразу отправился в обратный путь, с черепашьей скоростью, явно не соответствующей прыти, с которой кондуктор проделал эту операцию. Не думаю, что у трамвая в Мэйдзимура очень строгое расписание движения, как у токийского метро или электричек. Никто и слова не скажет, если он опоздает на несколько минут. Да и есть ли у этого трамвая расписание? Тогда откуда у кондуктора такое рвение? Он поразил меня до глубины души. Вот уж кто совсем не похож на старика. Но одновременно я и волновался за него. Что сказали бы домашние, увидев, как он себя не жалеет? Раз человек так работает, значит, скорее всего, ему неведома невралгия, и он хорошо спит по ночам. Но что, если у него на работе случится сердечный приступ? Может, все-таки не стоит так напрягаться? И все же это замечательно. Лучше, наверное, умереть, сжимая в руке веревку пантографа, чем превратиться в немощного старика, обузу для детей и внуков. Думаю, любой мужчина предпочел бы такую смерть. Я вспомнил, как Сюсай Йосида говорил, что завидует своему другу, работающему в Мэйдзимура. С ним трудно не согласиться. Сойдя с трамвая, я прошел железнодорожные мастерские Симбаси, стекольную фабрику Министерства промышленности, которую перевезли из Синагавы, и оказался перед зданием почты. Вот оно, почтовое отделение Удзиямада. Я еле сдержался, чтобы не пуститься бегом. Поднявшись на несколько каменных ступенек, отделявших улицу от входа, я очутился внутри. Под ногами был пол из светлого, будто полированного или смазанного маслом дерева. Сердце громко забилось. В помещении ни души. Из высоких окон на пол лился свет после полуденного солнца. В его лучах танцевали пылинки. Я сразу увидел фигуру разносчика почты. Дальше стоял первый в Японии почтовый ящик. За ним выстроились в ряд другие ящики. В самом конце помещался ящик на красном столбике. Такие я уже помнил. Тут же стояли почтальоны в форменной одежде разного времени. А где же Азот? Я жадно искал глазами ее фигуру. Вот она. Я не сразу ее заметил из-за яркого солнечного света, заливавшего помещение. В темном углу стояла женская фигура в кимоно. Прямые черные волосы свисали на лоб. Неужели это Азот? С трепетом, словно ребенок, боящийся темноты, я приблизился. Красное кимоно. Девушка просто стояла, опустив руки вдоль туловища. На волосах и плечах я заметил тонкий слой пыли. В этом было что-то жуткое. Намек на события 40-летней давности. Выглядывавшие из-под челки стеклянные глаза, глубокие как ямы, пусто смотрели на меня. Она совершенно не походила на девушку из моего сна. Вспомнился фильм об обитателях морского дна, который я видел в детстве, и поразившие меня тогда глаза акулы, неожиданно вынырнувшие из мрака в луче фонаря. Мне вдруг показалось, что кроме меня в этом огромном парке никого нет, и я остался один на один с этой куклой, или кто она там. У меня появилось предчувствие, что окружавшая меня со всех сторон тишина вот-вот трансформируется в такой же всеохватывающий страх. «Надо собрать все мужество», — подумал я, и облокотился об ограждение, чтобы рассмотреть фигуру поближе. Вытянул шею. Тело словно одеревенело. Мне показалось, что стоящее передо мной нечто сейчас шевельнется. Я вытягивал шею все дальше, и все равно между мной и фигурой девушки оставалось еще метра полтора-два. Мне показалось, что я вижу вокруг ее глаз мелкие морщинки. Но глаза у нее стеклянные, совершенно точно. Руки? Нет, это не человеческие руки. Отсюда как следует не разглядишь, но все равно они какие-то ненастоящие, как у куклы. А вот лицо... Что с лицом? Эти маленькие морщинки? Ничего не видно. Я обернулся на дверь. Никого. Но только я занес ногу, чтобы перелезть через ограждение, как услышал стук, от которого сердце чуть не ушло в пятки. Уборщица. В руках у нее были щетка и металлический совок-ящичек на длинной ручке. Это им она громыхала, так испугав меня. Женщина начала уборку. Смела в кучку окурки, мелкие камешки, со стуком пододвинула к ней совок. Мне ничего не оставалось, как выйти наружу. Конечно, зайду сюда еще, думал я, нетвердой походкой спускаясь с холма. Слева показался киоск, где торговали всякой снедью. Неожиданно я почувствовал, что страшно проголодался. Столовых и кафе в Мэйдзимура нет. У главного входа я видел какой-то ресторанчик, но чтобы туда пойти, надо было выходить из парка. Пришлось довольствоваться хлебом и молоком, купленными в киоске. Я устроился на скамейке, откуда был виден центральный вход отеля «Империал». Скамейка стояла у моста, который раньше находился в Токио и соединял берега реки Сумидагава. Я сидел в самом дальнем конце Мэйдзимура. Здесь обычно осмотр заканчивался, и посетители поворачивали к выходу. Через пруд был перекинут двухарочный мост, напоминавший своей формой очки. По пруду плавали белые лебеди. Было тихо и спокойно. Вокруг ни души. Вдруг над деревьями показалось облачко то ли дыма, то ли пара. Через минуту на мосту, переброшенном через глубокий овраг, показался паровой локомотив, тянувший за собой три вагона. С точки зрения здравого смысла, эта кукла не могла быть Азот. Ее выставили в почтовом отделении на глазах у большого количества людей, везли откуда-то, проверяли. Нужно все узнать. Откуда привезли куклу? Где и кто ее сделал? А потом уже отрицать возможности. Если выяснится, что ее никак не могли подменить во время транспортировки, тогда об этой кукле можно забыть. Я встал со скамейки и снова направился к почтовому отделению. Если уборщица ушла, можно будет перелезть через ограждение и рассмотреть куклу поближе. Однако меня ждало разочарование. На этот раз в помещении почты оказалось несколько посетителей. И на подходе я увидел еще людей. Ничего не получится. Я бросил взгляд на куклу, и мне показалось, что она пристально смотрит на меня через плечо одного из посетителей. Выйдя из здания почты, я сразу, не глядя по сторонам, поспешил к седьмому полицейскому участку. На площади перед ним Хатиро Умеда подметал щеткой каменные плиты. Школьницы, которые с ним фотографировались, с криками «До свидания» двинулись к выходу. Умеда ответил им тем же и шутливо отдал честь. Чувствовалось, что он хорошо освоился в роли полицейского, которую играл весьма умело. Хотя, если подумать, мне не доводилось видеть полицейских, отдававших честь простым смертным. Подойдя ближе, я отметил про себя, что у Умеды спокойное приветливое лицо, и он производит впечатление человека, с которым легко разговаривать, поэтому я без опаски обратился к нему. «Извините, вы Хатиро Умеда?» «Точно». Судя по тому, что Умеда не удивился, услышав свое имя из уст незнакомца, он считал себя в Мэйдзимура личностью известной. «Мне о вас рассказал Йосида-сан. Моя фамилия Исиока. Я приехал из Токио». При упоминании имени Йосиды на лице Хатиро Умеды промелькнуло удивление. Сначала дочь Ясукавы, потом Сюсай Йосида, теперь Умеда. В третий раз я начал пересказывать одну и ту же историю, напоминая себе продавца, рекламирующего свой товар. Не выпуская щетки из рук, Умеда, поддакивая, слушал мой рассказ какое-то время и, наконец, предложил мне пройти в полицейскую будку. Усадив меня на стул, сам устроился на сером офисном кресле на колесиках и заговорил. «Так вот вы о ком. Ясукава. Как его звали? Тот самый пьющий старичок. Ну как же, помню, конечно. Но он уже умер. Надо было ему сюда приехать, он бы здесь еще пожил. А что, воздух чистый, простор, продукты замечательные. Ему бы тут понравилось, а если бы еще выпивать разрешали, то вообще рай. Как вам моя форма? С детства о такой мечтал. Мне страшно нравилась форма. А если еще саблю прицепить, то вообще слов нет. Ради этого я был готов на все, пусть даже только ради рекламы. Поэтому я по-настоящему загорелся, когда мне предложили здесь работать. Можно было вагоновожатым, кондуктором, но я упросил, чтобы меня назначили полицейским. Слушая Умеду, я не мог избавиться от чувства разочарования. Он не производил впечатления умного человека. Его в восторге по поводу полицейской формы. Вряд ли это игра. Скорее всего, он говорил искренне. Добрый, жизнерадостный человек. Но да простят меня за такие слова, судя по его интеллектуальному уровню, Трудно поверить, что он мог спланировать целую серию кровавых убийств и хладнокровно их совершить. И потом он слишком молод, ему не дальше 60. Или здешние условия его так омолодили? Я спросил, слышал ли он такое имя Хэйкити Умэдзава. Хэйкити Умэдзава. А, это меня тот самый пьяница так окрестил. Спятил, похоже. Я сказал, что он меня с кем-то перепутал, а он не поверил. Может, я действительно похож, кто знает. Но ведь этот Умэдзава плохой человек, так ведь? Мало радости, когда тебя принимают за преступника. Вот если б я был похож на генерала Наги или императора Мэйдзи, тогда другое дело. Было бы чему радоваться. Марасука Ноги, 1849-1912 годы. Японский генерал, командующий 3-й армией в русско-японской войне 1904-1905 годов. Император Мэйдзи, 1852-1912 годы. Правитель Японии с 1867 года. За время его правления Япония прошла путь от изолированной, технически отсталой страны до одной из сильнейших мировых держав. Скажите, а где вы жили в 36-м году? Я понимаю, уже 40 лет прошло. Это вы интересуетесь насчет Арии? Али? Как оно там? Алиби? Вы хотите сказать алиби? Нет, что вы. Я просто так спросил. 40 лет назад мне было 20 лет. Еще до войны, значит. Ага. Я еще жил на Сикоку, в Такамацу. Работал в винной лавке. В учениках ходил. Такамацу – административный центр префектуры Кагава на острове Сикоку. Вы родились в Такамацу? Точно так. А откуда же у вас осакский акцент? Потому что я долго жил в Осаке. Пришел с войны, надо было где-то работать, поехал в Осаку. Тогда многие туда ехали. Там же устроился в винную лавку, но она прогорела. Потом я много всяких работ перепробовал. Продавал в ларьке лапшу, работал в мастерской, где делали манекены. И там вы познакомились с Йосида-сан? Нет-нет, мы познакомились гораздо позже. Я тогда работал в Осаке охранником. Уже лет 10 прошло. Нет, наверное, почти 20. В нашем здании, ну, которое я охранял, снимал помещение один скульптор. Он устроил там свою мастерскую. И еще делал манекены. Он и предложил мне съездить в Киото, где его приятель организовал что-то вроде клуба любителей кукол. Ну, я и съездил. Организатором клуба как раз и оказался Сюсай-сан. Потом я устроился охранником в Киото и стал помогать Сюсай-сан делать куклы. Он говорил, что это для него просто хобби, но он скромничает. В Японии он самый лучший мастер, тут и говорить нечего. Не только я так считаю, все известные мастера вам скажут то же самое. Он любую куклу может сделать. Особенно у него получается европейский тип лица. Куклы как живые. В Японии больше никто так не может. Гарантию даю. Когда мы с ним познакомились, он только-только переехал из Токио, и я как мог помогал ему устроиться на новом месте. Мы с ним по-настоящему подружились, когда он выполнял заказ для всемирной выставки. Да уж, поработали мы тогда. Ночами сидели, есть что вспомнить. Сюсай Йосида, несомненно, обладал определенной харизмой. Иначе как объяснить, что Итамио Ямукава и Хатиро Умеда переехали за ним в Киото? Что касается Умеды, он показался мне человеком легким и, судя по всему, прожил такую же жизнь. Интересно, есть у него семья? Семья? Была когда-то жена. Давным-давно. Погибла во время войны и попала под бомбежку. Муж повоевал и вернулся, а жену, оставшуюся дома, убили. И вот с тех пор живу один, наслаждаюсь свободой, привык. Была бы семья, разве бы я сюда попал? Сидел бы сейчас на Сикоку, забавный такой старичок. Может, так и вышло бы, а может, как-то по-другому. Я еще молод, что я могу сказать по этому поводу? Йосида-сан приезжал к вам вчера? Было дело. Он часто у меня бывает. Ему здесь нравится. Раз в месяц обязательно навещает. И я всегда ему рад. Места себе не нахожу, если его долго нет. Чем же Сюсай Йосида его так приворожил? Тем, что предсказывает судьбу? Художественным талантом? Где он овладел таким мастерством? А с Хатиро Умедой они не так уж давно знакомы. А Сюсай-сан я вам много не скажу. Другие, что ходят в клуб, тоже мало о нем знают. Слышал, что он из богатой семьи, что в молодости у него был свой дом и мастерская. Жил в Токио, а мне какая разница? Для членов клуба он настоящий авторитет, большой человек. Когда его вижу, у меня душа спокойна. И не только у меня, у всех. Я его просил погадать, и все сходится. Все угадал? Нет, не угадал. Он знает. Он все знает. Все знает. Меня будто молнией поразило. Как я раньше не обратил на это внимания. Подозревал Хатира Умеду, когда есть человек куда более подозрительный. Человек с потрясающей харизмой, недюжинного острого ума, превосходно владеющий мастерством изготовления кукол и обладающий даром предсказывать судьбу. Сюсай Йосида? Если он, то все сходится. Говорит, что ему 60, а выглядит на все 80. Но еще важнее его слова, мелькнувшие у меня в голове, Хайкити левша, а Умеда наоборот, правша. Но ведь даже в книге о семействе Умедзава и убийствах по зодиаку, прочитанной мной от корки до корки, не сказано, что Хайкити был левша. Откуда же Сюсай Йосида мог это узнать? Как он убеждал меня, что человек, который должен быть мертв, не может быть жив? Когда мы говорили о Хайкити, он описывал все так живо, будто делился собственным опытом. А его краткий экскурс о куклах в японской истории вполне укладывается в содержание записок Хайкити. Теперь Атамио Ясукава. С чего это он метнулся из Токио в Киото вслед за Йосидой? Не было ли какой-то другой причины, кроме йосидовской харизмы? От охватившего меня возбуждения в желудке случился спазм. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Между тем, Хатира Умеда, не замечая смены моего настроения, продолжал осыпать похвалами Йосиду. Теперь, когда стало ясно, что Умеда не преступник, оставалось только расспросить его о загадочной кукле. Поддакивая его словословию, я дождался, когда этот поток наконец иссякнет, и быстро спросил, что ему известно о куклах в почтовом отделении. «Куклы что на почте? Их делали Сюсай-сан и ребята из фирмы Овари. Ах, вы уже знаете?» «Что? Кукла, о которой никто ничего не знает?» «Я тоже не знаю. В первый раз слышу. Сюсай-сан тоже не в курсе, откуда она взялась?» «Ого! Хм! Если хотите разобраться, сходите в администрацию. Там, у главного входа. Найдите директора музея. Муроока его фамилия. Уж он-то должен знать». Я горячо поблагодарил Хатиро Умеду и ушел. Действительность не совпала с моими ожиданиями. Он оказался добрым, отзывчивым человеком. Может, это странно, но мне было жаль с ним расставаться, хотя наше знакомство было таким скоротечным. Скорее всего, мы больше не увидимся. И, похоже, Умеда ни капельки не жалел, что остаток его жизни пройдет в Мэйдзимура, где он так и будет изображать полицейского с золотым галуном на форменных брюках и саблей на боку. В администрации меня проводили в кабинет директора. Получилось неудобно. Он протянул мне свою визитку, а у меня карточки не было. Визитки нет, не журналист, куклы не делает. Зачем тогда явился? Я рассказал директору то, что услышал о загадочной кукле на почте от Сюсай Йосида, и спросил, как она попала в Мэйдзимура. Директор рассмеялся и сказал, что никакой загадки тут нет. Мы с одним человеком из Майтэцу осматривали экспозицию перед открытием, и тому показалось, что получилось скучновато. «Возьмем в нашем универмаге манекен и завтра привезем», — сказал он. Я поинтересовался, как зовут сотрудника Майтэцу и где я смогу его увидеть. Оказалось, что он работает в Нагое, офис в районе центрального вокзала. Сегодня уже поздно туда ехать. Я покинул Мэйдзимура за несколько минут до закрытия. Я ехал в направлении скоростного шоссе и думал. Фамилия человека из Мэйтэцу была Сугисита. Если переночевать в Нагое, нет гарантии, что мне удастся встретиться с ним на следующее утро. Но завтра уже 12-е, четверг. Последний день. Ну как я могу не встретиться утром с Митараи? 7 апреля, когда мы расстались в электричке, у нас никак не получалось толком поговорить, хотя мы каждую ночь спали рядом, в метре друг от друга. Необходимо обменяться информацией, которую мы насобирали в эти дни. Завтра очень важный день. И будет странно, если такой день, пусть даже не весь, а половину, я проторчу в Нагое. Впереди показался въезд на шоссе. Не раздумывая больше, я направил машину туда. От встречи с Сугисито придется отказаться. Вряд ли он сможет рассказать что-то интересное. Не больше того, что я услышал от директора Мэйдзимура. В последний день ставку надо делать на Сюсай Йосиду. Именно ему главное внимание. Йосида что-то скрывает, подозрительная личность. В любом случае здесь что-то есть. Дорога вошла в плавный поворот и влилась в скоростную двухрядку. Я ехал в первом ряду вместе с грузовиками, никого не обгоняя, погруженный в раздумья. Размышлял я о том, что мне удалось выяснить. Сюсай Йосида допустил оплошность. Увлекшись разговором, неосмотрительно обмолвился о том, что могло быть известно только преступнику. Его оговорка свидетельствовала, что он и есть преступник, и что бы он после этого ни говорил, уже ничего не исправишь. Как он так оплошал? Убийство было подстроено, чтобы Хайкити мог исчезнуть. Если Сюсай Йосида и есть Хайкити, этим фокусом он поставил последнюю точку в деле семьи Умэдзава. Если Митарай по чечаянию не продвинется вперед по своей линии поиска, надо будет вместе обо всем подумать и решить, что делать дальше. Ведь Митарай – большой мастак устраивать разные инсценировки и запросто может придумать что-то стоящее. А вдруг он откажется? Предпочтет действовать в одиночку? Главное выяснить, является ли Сюсай Йосида преступником, а с куклой из почтового отделения Удзи Ямада и всем прочим можно разобраться потом. Может статься, что моя поездка в Мэйдзимура не имела смысла. Приди мне в голову эта мысль вчера вечером, сегодня я мог бы еще раз встретиться с Сюсай Йосидой и сэкономил бы один день. С другой стороны, поездка имела свой резон. У меня был один единственный ключ – Тамио Ясукава, и я связывал с ним большие надежды. Мне даже казалось, что он должен знать, кто преступник. Ясукава, как с большим трудом удалось выяснить, утверждал, что Азот находится в Мэйдзимура, а Хатиро Умэда и есть Хайкити. Оказалось, что Умэду надо искать в Мэйдзимура. Любой на моем месте подумал бы, что Умэда создатель Азот, что он прячет ее в Мэйдзимура и живет там рядом. Как я мог туда не поехать? Все равно в сердце остался бы осадок и не давал мне покоя. Кроме того, именно после слов Хатиро Умэды я заподозрил, что под личиной Сюсай Йосиды может скрываться Хайкити. Основания для подозрений дал наш разговор с Умэдой, сообщившим, что о прошлом Йосиды никто толком ничего не знает. Все подозрения в отношении него были бы сняты, если бы появился человек, который знал его в 1936 году и мог засвидетельствовать, что Йосида отсутствовал в доме Умэдзава в то время, когда произошло убийство Хайкити. Судя по словам Хатиро Умэды, такого человека нет. Так что моя поездка в Мэйдзимура не была напрасной хотя бы потому, что мне удалось установить этот факт. На шоссе я попал в затор. Солнце садилось. Завершив дневные дела, все возвращались домой. Я решил переждать час пик в придорожном кафе и заодно перекусить. Мысли не оставляли меня и за столиком кафе. Сюсай Йосида допустил промашку, но это не значит, что поединок с ним будет легким. Он человек умный. С ним будет совсем не так, как с Хатиро Умэдой. Я должен представить такое доказательство, о котором не знает никто, кроме самого преступника. Однако у Йосиды был друг, Тамио Ясукава, который был знаком с Хайкити. Как много Ясукава знал о Хайкити, мне неизвестно, но Йосида всегда может сказать, что слышал о нем от Ясукавы, и возразить будет нечего. Ясукава для Йосиды очень хороший щит. Покинув кафе, я двинулся дальше и был в Нисикёгаку в начале 11-го. Митарай еще не возвращался. Эмото в одиночестве смотрел телевизор. Я вручил ему сувенир из Мэйдзимура, поблагодарил за машину. Сил подробно рассказывать о поездке не было, глаза слипались. Я отправился в спальню, быстро расстелил два футона и забрался под одеяло.